Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, Досточтимая Матушка Игуменья Олимпиада, дорогие сестры, отцы, братья, в этот замечательный день, второе воскресенье Великого Поста, мы совершаем божественную литургию в Свято-Покровском Ходьковском монастыре при большом стечении паломников, сопровождая это богослужение великим таинством рукоположения нового епископа. Каждый, кто восходит на свешницу архипастырского служения, несет особую ответственность. В первую очередь за исцеление человеческих душ. Мы забываем о том, что Церковь, продолжая служение Спасителя, призвана нести исцеление людям. С первых дней существования христианская община была общиной исцеления. И сегодняшнее Евангелие от Марка помогает нам понять, почему Церковь продолжает это великое служение исцелению людей. Апостол Марк повествует о том, как Господь исцелил парализованного человека, которого принесли к дому, где он проповедовал, его близкие, видимо, родные люди. Не имея возможности войти в помещение, они разобрали крышу, ибо крыши на востоке всегда в то время, да и поныне, делают плоскими. И опустив носилки с этим несчастным человеком в комнату, где был Спаситель, просили его об исцелении. Господь не просто исцеляет этого парализованного человека. Он говорит удивительные слова: «Прощаются тебе грехи твои». И присутствовавшие здесь фарисеи, призванные улавливать каждое слово Спасителя, чтобы обвинить его в нарушении закона, тут же вознегодовали и сказали, как этот человек может прощать грехи. И тогда Господь разрушает это лицемерное благочестие одной простой фразой. Что легче сделать? Сказать «прощаются тебе грехи» или сказать «встань, возьми постель твою, иди». Но чтоб вы знали, что Сын Человеческий имеет власть отпускать грехи, говорю тебе «встань». Возьми постель твою и иди. И исцелился парализованный человек, видимым образом доказав силу Божию. Исцелять людей, а значит и прощать грехи. Какая же существует связь между грехом и болезнью? На эту тему размышляли очень многие выдающиеся отцы церкви и богословы. И я приведу вам слова святителя Макария, митрополита Московского, который, размышляя на тему связи болезнью со грехом, писал следующее: «Грех посеял семена болезни в природе человеческой. И эти семена передаются от родителей к детям. Но болезнь не является карой за грех. Болезнь призвана показать безобразие греха, его пагубность для человека». Действительно, ведь Бог создал человека совершенным, безгрешным. Не было греха и не было никаких болезней. Болезнь не была создана Богом. Болезнь есть проявление действий, разрушающих Божий замысел о человеке. Болезнь есть непосредственное действие грехом пораженной природы человека. Каждый из нас страдает от болезней, и для каждого больного и того, кто созерцает эти страдания, болезнь – очевидный факт. Никто в этом факте не сомневается. А если кто сомневается и никогда не болел, таких почти нет, но если, может быть, кто-то действительно имеет прекрасное здоровье, то полезно посетить больницу, посетить страждущих, умирающих, страдающих людей. Это не замысел Божий о человеке. Все это является результатом помрачения грехом человеческой природы, тем самым грехом, который посеял семена болезни в природе человеческой, по слову святителя Макария. Еще менее очевидно для человека, особенно современного человека, действие греха и сам грех. Почти каждому священнику приходилось в жизни, по крайней мере, один раз, а многим много раз, исповедовать людей, которые, придя на исповедь, говорят: «Я ни в чем не грешен, на мне нет никакого греха». И только долгая и кропотливая работа духовника с таким человеком способна помочь ему понять свое заблуждение и увидеть совершенные им грехи. Семена греха присутствуют в нашей природе и произрастают при нашем свободном и разумном соучастии. А потому грех – это тоже не заложенная программа грехопадением рода человеческого. В совершении греха участвует каждый человек своей свободной волей, своим разумом. Семя прорастает под воздействием тех благоприятных условий, которые мы создаем, открывая свое сердце, свой разум навстречу греху. И если для современного человека не очевидна опасность, смертельная опасность греха, то болезнь является физическим отображением этого духовного беспорядка и духовной болезни, которой является грех. Взирай на болезнь, и ты увидишь физическое отражение болезни душевной, увидишь и прикоснешься к физически выраженному безобразию греха. Замечательно, святитель Макарий говорит, что не следует болезнь воспринимать как грех. Мы знаем, что в другом месте Евангелие повествуется о исцелении слепорожденного. И спрашивают у Спасителя: за что этому человеку? Он согрешил или родители его согрешили? За что он наказан? И Господь говорит: он не наказан ни за родителей, ни за себя, но чтобы на нем явилась слава Божия. И мы знаем, что ту болезнь исцелил Господь, являя славу свою. Итак, физическая болезнь присутствует в мире как физическое отображение болезни духовной. А потому подлинное исцеление человека может быть только тогда, когда он освобождается от греха. Мы знаем, какие замечательные сегодня результаты имеет научная медицина. Как медикаментозно и хирургически исцеляются многие болезни. И многим кажется, что наступит время, когда болезнь уйдет. Физическая болезнь не уйдет никогда. И об этом сегодня уже говорят и ученые, которые наблюдают появление новых болезней, в том числе и порожденных уровнем современного научного технического развития человеческой цивилизации. Болезнь есть видимое и физическое отображение духовной болезни. И вот осознавая эту внутреннюю связь в человеке духовного и физического, мы можем так только и понять, насколько же важно это внутреннее духовное измерение нашей жизни для полноты человеческого бытия. Не может быть счастья в жизни, порабощенной греху. И когда мы совершаем грех, чтобы обрести некое человеческое счастье, когда мы кого-то обманываем, на несчастье другого устрояем свое собственное счастье, как это иногда бывает в нашей семейной жизни, то должны помнить, грех никогда не приводит человека к счастью. И в конце концов, рано или поздно, совершается суд Божий, и человек наказывается за свои прегрешения. Сегодняшнее евангельское чтение открывает нам эту тайну взаимосвязи духовного и физического в личности человека, души и тела, греха и болезни, открывается не мудростью человеческой, не способностью ума человеческого проникать в суть вещей, а самим Словом Божиим. Что легче сказать: «Возьми одр свой, иди», или «прощаются тебе грехи твои». И Господь, простив грехи парализованного человека, исцеляет его и от болезни физической. Пусть сегодняшнее евангельское чтение второго воскресения Великого Поста поможет нам расширить горизонт своего видения, всего того, что происходит с нами в нашей личной, семейной, общественной, государственной жизни. Пусть Господь поможет нам, расширив горизонт, увидеть все то, что происходит сегодня с родом человеческим. И, может быть, тогда слово Церкви, повторяющее слова Спасителя: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие», достигнет сердец человеческих и поможет тем, кто слышит и воспринимает это слово, преодолеть тяготение греха и тем самым укрепить свое здравие душевное, вкупе же и телесное. Аминь.